Однажды вечером, когда все собрались за столом, он вдруг вспомнил. «А помнишь, Ленка, как мы боялись в больницу?» «Помню». «Ужас!» — мгновенно нахмурилась девочка. «А зачем в больницу?» — спросила Людочка. «Там такое было! Ужас! Туда детей брали и нарочно их заболевали разными болезнями, а потом лечили. Какие-то дети выздоравливали, а какие-то умирали. Придут и говорят, этот мальчик болен, его надо в больницу. И уводят. А мальчик-то здоров. Которые дети выздоравливали, потом нам рассказывали, как им сделают укол, и они от этого укола заболевают. А их потом разными таблетками лечат. Кому лучше становится, а кто в сырую землю. А там медсестры все латышки, злющие-призлющие. Детей бьют, особенно русских. Прямо-таки ненавидят. Хорошо, что я теперь не латыш, вздохнул Виталик. Это ж они, ироды, над детьми опыты ставили, лекарства испытывали. Ой-ой-ой, покачалась из стороны в сторону Алевтина Андреевна. Ну, кушайте, кушайте, не вспоминайте вы об этом. А помнишь, матушка, как Людочка однажды во время моей проповеди стояла передо мной и уснула стоя. А когда я стал говорить про избиение младенцев царем Иродом, она именно это услышала. Сердечко ее опечалилось, и она громко во всеуслышание спросила, «А затем он детей избил?» «И неправда, никогда и не говорила «затем». Я всегда говорила «зачем», — обиделась Людочка. «Точно», — согласился батюшка, — «это я перепутал. Так некоторые местные говорят. Это псковская особенность языка, цеканье». «А вапоцкие городоцкие, улоцкие, как три крюцоцкие». Даже дразнилка такая есть. В середине ноября было грустное отпевание и погребение. У Чеховых не прижился Павлик. В один из дней он с утра стал жаловаться на сильные боли в груди. Повезли его срочно в Псков, в больницу, а он там и умер. Вскрытие показало обширный инфаркт. У мальчика с детства было больное сердце. В сало спился, оно, как видно, заледенело, а тут оттаяло у добрых людей и расползлось. «Все-таки у нас детки растут и прививаются, и не болеют нисколько», — говорила матушка Алевтина. «Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, надо постучать по столу». «Ну какое тебе тьфу-тьфу-тьфу? Ну какое?» — возмущался отец Александр. «Ведь ты же попадья, ты супруга священнослужителя, протоиерея, и какие-то при этом присутствуют языческие тьфу-тьфу-тьфу». «И прав ты, отец Александр, глупая у тебя. Надо говорить «спасибо тебе, Боже». И опять глупость сказала. «Спасибо» означает «спаси тебя, Бог». Получается, ты Богу говоришь, чтобы он сам себя спас. Ну, как будто ты не за попом 33 года-то живешь. Век живи, век учи тебя, матушка Алюшка. Эх ты, солнышко мое!» И снова отец Александр с Алевтиной Андреевной ехали в сырую низину, к остервенелому коменданту Вертеру. Он мог и вообще не принять, или принять лишь для того, чтобы поиздеваться. Так получилось и на сей раз. Он гавкал, а матушка переводила. Говорит, что больше никакого общения с заключенными вообще не будет, потому что в лагере эпидемия тифа. Кроме того, говорит, что вышло распоряжение фюрера сворачивать работу с русскими священниками, которые не оправдали возложенных на них надежд. Скоро, говорит, на нас начнется крестовый поход. Всех нас арестуют и повесят, а храмы наши сожгут. Если, говорит, вам любезнее ваш Сталин, то всем вам и дорога в выгребную яму. Унылым было возвращение домой. Отец Александр лишился доступа к своему воинству. Да и подобных угроз прежде Вертер себе не позволял. Видать, и впрямь Гитлер задумал крестовый поход на православие. В тот же вечер к отцу Александру явился посыльный немец с письмом из комендатуры, в котором сообщалось, что согласно циркуляру свыше, впредь в школах запрещено преподавание закона Божия. «Да, пошло-поехало», — сказал отец Александр. «Это за то, что мы отказались отречься от патриарха. Небось, зарубежники себе льгот заработали на своей конференции». Через пару дней после вечернего богослужения Ева занималась с детьми. Отец Александр предоставил для этого свои картинки. «А царь Ирод фашист?» — спросила Леночка. «Можно и так сказать», — сказала Ева. «Он Христа боялся. А Христос среди новых детей должен был родиться. Вот он и убивал всех детей». «А это чего?» — спросила Леночка, показывая другую картинку. «Это? Это Адам и Ева. Их Господь из рая выгнал». «А ты же тоже Ева!» — удивилась Леночка. «А что такое на реках вавилонских?» — спросил Коля, показывая картинку, под которой была такая подпись. «Это народ был в плену на реках вавилонских», — ответила Ева, — «как наш народ сейчас». А враги требовали от пленного народа песен, но народ не мог петь свои песни, покуда не освободится. «Ну, смотрите батюшкины картинки». «Да смотрите, не порвите, а то батюшка огорчится». «А ты, Коля, вот, почитай всем вслух про левшу. У тебя хорошо получается». Коля стал читать. Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Тем временем матушка ни с того ни с сего снова стала гневаться на отца Александра за то, что тот прятал Лугодинцева. «Ох, Саша, Саша! Кабы я знала, что ты того Ирода под куполом прячешь, я бы его лично оттуда сволокла». «Ну все, все, все уже. Давным-давно ушел он. В леса свои ушел. Там теперь огромный партизанский отряд. По всем правилам». «Они-то по всем правилам. А вот ты, Саша, не по правилам живешь. А если бы немцы узнали? И не лезь ты ко мне со своими поцелуями. Что-то жар у меня. Пойду лягу. Плохо мне что-то, знобит». Наутро обильно повалил снег. Стоял конец ноября, и, в общем-то, в снегопаде не было ничего удивительного. Но, глядя в окно на этот мощный обвал снега, отец Александр вдруг ни с того ни сего подумал. «А ведь Аля в этот снег уйдет!» Его пронзила насквозь эта мысль. Он хватился, где жена? Стали искать ее, нигде не могут найти. Она еще вчера странная такая была, жаловалась на сильную головную боль, «Весь день ничего не ела», — сказала Ева. «Вдруг вспомнила, как часто обижала меня, стала плакать и просить прощения. А когда я хотела обнять ее, она вдруг сделалась строгой и говорит, «Нечего нам обниматься». Да, правда, голова у нее болела, и ночью она спала от меня в отдалении в другой комнате», — сказал отец Александр встревоженно. А матушка Алевтина тем временем шла и шла по лесу через снегопад. Она шагала размашистым шагом, усталая немолодая женщина, полная, одышливая. Ее охватило отчаяние. Она уж давно поняла, что совершила непоправимую ошибку, в порыве решилась на опрометчивый шаг, о котором уже сильно жалела. Даже если это тиф, отец Александр спасет ее. Да ведь можно и оградить ее больную от остальных, лечить, молиться. Это ведь не как в концлагере, где все в одном бараке и один от другого заражаются. Да и там кто-то заразится, а кто-то находится рядом и хоть бы что. Теперь нужно было лишь найти обратную дорогу домой. Но метель мела и мела. Матушка Алевтина давно сбилась с пути и не знала, в каком направлении шагать, чтобы выйти к родным закатам. Она молилась путеводной Адигитрии, без конца повторяла молитву Иисусову, самому Спасу, Луце и Клеопе, Ваэмаус с путешествовавшему, мученице Алевтине Кесарийской, и шептала: «Только не отчаиваться». Но отчаяние долго терзало ее, покуда не навалилась усталость, а вместе с ней все больше и больше охватывала матушку теплое и спокойное равнодушие. Она не сбавляла шагу, но ей уже было спокойно на душе, что так и надо. Господь все делает правильно. Он либо выведет ее на путь правильный, либо заберет к себе. Оставалось только ждать. Когда наступила ночь, тело сковало сильной немощью. «Вот оно! Наконец-то!» — шептала матушка, но еще продолжала некоторое время идти. Наконец остановилась, несколько раз из последних сил перекрестилась, прошептала: «Царю небесный!» и, теряя сознание, блаженно и уютно упала в сугроб. Ее весь день искали по всему селу, обошли все дома, нигде не обнаружили попадью. «Ну и где же она? Ну где же она, моя ласточка?» — причитал отец Александр. «Ведь никогда такого не бывало». Он все ждал, что иным зрением увидит ее, но все никак да никак. «Письмо! Письмо от матушки!» — раздался крик Евы. «Как письмо?» — обрадовался отец Александр. «Откуда? Куда она мотанула-то?» «В Евангелии у нее я нашла. Вот написано: отцу Александру». Батюшка дрожащими руками взял конверт, вытащил из него и развернул лист бумаги, сложенный вчетверо. Вот что он там прочитал. «Дорогой и любимый мой муж Саша, когда мы ездили с тобой в последний раз в сырую низину, я там, по-видимому, подхватила инфекцию. По всем признакам, мне известным, это тиф. Я не имею права подвергать тебя и наших детей смертоносной опасности. Прошу вас не искать меня, а молиться о моем ангельском упокоении. Я решила просто уйти в лес, куда глаза глядят, и там найти свой безропотный конец». Не читая дальше, отец Александр закричал: «Найти ее! Она ушла в лес умирать от тифа! Понимаете, чтобы нас не заразить! Готовьте быстро сани, лыжи!» Он заставил всех шевелиться, действовать по его указам, хотя все дети его и так были утомлены поисками. Торопцевы были тоже здесь. И Николай Николаевич, и Васа Петровна, и Катя, и Надя, и даже восьмилетний Костик. И учитель Комаринский. «Как же мы будем ее искать?» — спросил Николай Николаевич. «Ведь мы даже не знаем направлений». «Во всех направлениях. Один туда, другой сюда, третий туда. Нельзя терять ни минуты». «Батюшка, подумайте», — сказала Васа Петровна. «Снег не утихает. Если все мы пустимся в поиски, многие из нас могут в такой пурге заблудиться и погибнуть, ведь дети полны решимости вести поиски». «Мы тоже в отчаянии, как и вы», — продолжал Торпцев. «Но по трезвому размышлению...» «В данном случае мы бессильны», — сказал Комаринский. «Тогда я один пойду», — сказал отец Александр. «Меня Бог выведет к ней. Давайте мне мои лыжи и привяжите ко мне салазки, чтобы я мог привезти ее домой». Всей миг у присутствующих вдруг родилась надежда, что, может быть, и впрямь Господь поведет отца Александра туда, где можно найти еще живую матушку. «Хорошо», — сказал Торопцев. «Мы с Сергеем Ивановичем будем вас сопровождать. Только мы». «И я!» — воскликнул Коля. «И я! И я! И я тоже!» — закричали Миша, Саша и Костя Торопцев. «Я повторяю, только мы с Сергеем Ивановичем», — сурово произнес Николай Николаевич. Они надели лыжи. Торопцев впрягся в легкие салазки, которые использовались для постоянной перевозки воды и дров, и три спасителя вышли в метель искать потерявшуюся матушку. Белый с черным пятном на глазу Нельсон и его мать, сплошь черная ночка, сначала бодро и весело сопровождали их, забегая вперед, но постепенно стали трусовато сжаться поближе, ожидая, когда люди повернут домой в тепло и уют. «С ума они, что ли, посходили?» Пройдя пару верст, Комаринский не вынес пурги и бьющего прямо в лицо снега и крикнул вслед быстро бегущему отцу Александру: «Батюшка, бесполезно! Мы не выдержим!» «Я никого за собой не прошу», — отвечал священник крайне сердито. «Он идет наобум», — сказал Комаринскому Торопцев. «Он выбьется из сил и поймет, что надо возвращаться. Или мы найдем ее. Я почему-то верю, что найдем». И случилось чудо. Пурга стала стихать и стихать. Они шли уже больше часа, когда снег полностью прекратился. Утих и ветер, а еще через час темный лес озарила луна. Собаки взбодрились, вновь бежали впереди людей, лишь время от времени весело оглядываясь. «Как же далеко ты зашла, моя девочка! Как далеко!» — бормотал себе под нос священник. Он уже выбился из сил, но продолжал идти туда, куда его вело нечто необъяснимое. Внезапно он остановился. Это были те самые деревья, которые он отчетливо видел над матушкой, когда она ложилась в сугроб. «Нельсон! Ночка! Ищите! Ищите матушку Алевтину!» Собаки постояли, некоторое время внимательно глядя на отца Александра, чтобы как можно точнее понять задачу. Вдруг поняли и стали пружинисто рыскать, вальсируя кругами по сугробам. Люди в надежде смотрели на их озадаченное кружение, тяжело дыша после столь трудного, изнурительного пробега. И тут Нельсон стал хрюкать, внюхиваясь в один из сугробов, чихать и рыть. Ночка тотчас присоединилась к нему. «Что там, Николай Николаевич? Подойдите вы!» Затаив дыхание, попросил отец Александр. Торопцев и Комаринский бросились туда, где рыли собаки, тоже стали рыть снег. «Нашли!» — крикнул Торопцев. «Здесь она!» — крикнул Комаринский. «Живая?» Молчание. «Живая?» Увы. Отец Александр встал в снег на колени и посмотрел в черное, полное звезд и лунного света небо. «Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас», — почему-то вспомнилось ему. И показалось каким-то отчужденно нелепым. И все вдруг стало отчужденным и нелепым вокруг отца Александра. Он смотрел, как его самые близкие друзья укладывают окоченевшую его жену Алюшку на салазки, и в голове у него было пусто и звонко, как в ледяном шаре. «Постойте!» Он встал с колен, подъехал на лыжах, наклонился над спящим лицом покойницы, осторожно произнес: «Талифа куми». Примечание. Слова Спасителя на арамейском наречии, сказанные при воскрешении дочери Иаира.